зажженным огарком церковной свечи, сидел телефонист Ходоунский и писал домой письмо про запас. Он не хотел утруждать себя потом, когда у батальона будет, наконец, определенный номер полевой почты. Он писал: «Милая и дорогая жена, дражайшая Боженко, сейчас ночь, и я неустанно думаю о тебе, мое золото, и вижу, как ты смотришь на пустую кровать рядом с собой и вспоминаешь обо мне. Ты должна простить, если при этом кое-что взбредет мне в голову. Ты хорошо знаешь, что с самого начала войны я нахожусь на фронте и кое-что уже слышал от своих товарищей, которые были ранены, получили отпуски, уехали домой. Я знаю, что они предпочли бы лежать в сырой земле, чем быть свидетелями того, как какой-нибудь негодяй волочится за их женой. Мне тяжело писать об этом, дорогая Боженко. Я этого и не стал бы делать, но ты хорошо знаешь, ты ведь сама мне призналась, что я не первый, с кем ты была в связи, и что до меня ты принадлежала уже пану Краузе с Микулашской улицы. Теперь, когда я ночью вдруг вспомню об этом и подумаю, что этот урод может в мое отсутствие снова иметь на тебя притязание, мне кажется, дорогая Боженушка, что я задушил бы его на месте. Я долго молчал, но при мысли, что он может опять пристает к тебе, у меня сжимается сердце. Я обращаю твое внимание только на то, что не потерплю рядом с собой грязную свинью, распутничающую со всяким и позорящую мое имя. Прости мне, дорогая Боженко, мои резкие слова, но смотри, смотри, чтобы мне не пришлось услышать о тебе что-нибудь нехорошее, иначе я буду вынужден выпотрошить вас обоих, ибо я готов на все, даже если бы это стоило мне жизни. Целую тебя 1000 раз. Вот это 1000 раз кланяюсь папеньке и маменьке. Твой Тануш. Чуть не забыл. Нота бене. Точка. Не забывай. Не забывай никогда, что ты носишь мою фамилию. Он начал писать второе письмо про запас. «Моя милейшая Боженко, когда ты получишь эти строки, то знай, что окончился большой бой, в котором военное счастье улыбнулось нам. Между прочим, мы сбили 10 неприятельских аэропланов и одного генерала с большой бородавкой на носу. В самом страшном бою, когда над нами разрывались шрапнели, я думала тебе, дорогая Боженко. А что ты поделываешь? Как живешь? Что нового дома? А? Я всегда вспоминаю, как мы с тобой были в пивной у Томаша, и как ты меня вела домой, и как на следующий день у тебя от этого болела рука. Сегодня мы опять наступаем, так что мне некогда продолжать письмо. Надеюсь, ты осталась мне верна, ибо хорошо знаешь, что неверности я не потерплю. Пора в поход! Целую тебя тысячу раз, дорогая Боженка. И надейся, что все кончится благополучно. Искренне любящий тебя, Тануш. Телефонист Хадаунский стал клевать носом и уснул за столом. Ксёнц, который совсем не ложился спать и все время бродил по дому, открыл дверь в кухню и задул экономии ради догоравший возле Хадаунского огарок церковной свечи. В столовой никто не спал, кроме подпоручика Дуба. Старший писарь Ванек, получивший в Саноке в бригадной канцелярии новую смету снабжения войск продовольствием, тщательно изучал ее и отметил, что чем ближе армия к фронту, тем меньше становятся пайки. Он невольно рассмеялся над одним параграфом, согласно которому при приготовлении солдатской похлебки запрещалось употреблять шафран и имбирь. В приказе имелось примечание: полевые кухни должны собирать кости и отсылать их в тыл на дивизионные склады. Было неясно, о каких костях идет речь, о человеческих или о костях другого убойного скота. «Послушайте, Швейк», — сказал поручик Лукаш, зевая от скуки. «Ай, пока мы дожидаемся еды, вы могли бы рассказать какую-нибудь историю?» «Ох», — ответил Швейк, — «пока мы дождемся еды, я успел бы рассказать вам, господин обер-лейтенант, всю историю чешского народа. А пока я расскажу очень коротенькую историю про одну, знаете, про одну почтмейстершу из Сядлчанского округа, которая по смерти мужа была назначена на его место. Интересно? Я тут же вспомнил о ней, когда услыхал разговоры о полевой почте, хотя эта история ничего общего с полевой почтой не имеет». «Швейк», — отозвался с кушетки поручик Лукаш, — «вы опять начинаете пороть глупости?» «Так точно, осмелюсь доложить, дорогой господин обер-лейтенант, это действительно страшно глупая история. Я сам не могу понять, как это мне пришло в голову рассказывать такую глупую историю. Может, это врожденная глупость? Ну, просто от родителя перешла, а может, воспоминание детства? На нашем земном шаре, господин обер-лейтенант, существуют разные характеры. Все же повар Юрайда был прав. Напившись в бруке пьяным, он упал в канаву, а выкарабкаться оттуда не мог и кричал: «Человек предопределен и призван к тому, чтобы познать истину, чтобы управлять своим духом в гармонии вечного мироздания, чтобы постоянно развиваться и совершенствоваться, постепенно возноситься в высшие сферы мира, разума и любви. А, хорошо. Вот когда мы хотели его оттуда вытащить, он царапался и кусался. Он думал, что лежит дома, и только после того, как мы его сбросили обратно, он стал умолять, чтобы его вытащили». «Но что же с почтмейстершей?» — с тоской воскликнул поручик Лукаш. «А, с почтмейстершей очень хорошо все. Весьма, весьма достойная была женщина. Но и сволочь, господин обер-лейтенант, порядочная. Она хорошо выполняла все свои обязанности на почте, но у нее был один недостаток. Вот прям не знаю, как и сказать. Она думала, что все к ней пристают. Ну вот так, да, бывают такие женщины. Все преследуют ее, и поэтому после работы она строчила на всех жалобы». сотнями, в которых подробнейшим образом описывала, как это происходило. И вот однажды утром пошла она в лес по грибы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, это она идет так. И, проходя мимо школы, приметила, что учитель уже встал. Он с ней раскланялся и спросил, а куда она так рано собралась? Она ему ответила, что по грибы пошла. Тогда он сказал, что скоро пойдет по грибы тоже. И здесь, господин лейтенант, она решила, что у него по отношению к ней, старой бабе, какие-то грязные намерения. И потом, когда увидела его выходящим из чащи, испугалась, убежала и немедленно написала в местный школьный совет жалобу, что он хотел ее изнасиловать в лесу, в чаще. Ну, вот так вот было, конечно. Ну, а потом по делу учителя в дисциплинарном порядке было назначено следствие, и чтобы из этого не получился публичный скандал, на следствие приехал сам школьный инспектор, который просил жандармского вахмистра дать заключение, способен ли учитель на такой поступок. Жандармский вахмистр посмотрел в дела и заявил, что это исключено. Исключено. Учитель однажды уже был обвинен в приставаниях к племяннице ксенца, с которой спал сам, между прочим, ксенц. Но жрец науки получил от окружного врача свидетельство, что он импотент 6 лет. Прям не знаю, с 6 или с 5, может быть, даже и с 3-4, после того, как упал с чердака на оглоблю телеги. Представляете? Тогда эта сволочь, почтмейстерша, подала жалобу на жандармского вахмистра, на окружного врача и на школьного инспектора. Они где? Все подкуплены учителем. Они все подали на нее в суд, ее осудили, но потом она обжаловала, она, дескать, невменяемая. Судебные врачи освидетельствовали ее и в заключении написали, что она хоть и слабоумная, но может занимать любую государственную должность. Поручик Лукаш воскликнул: «Иисус Мария!» и прибавил: «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сказал бы я вам словечко, Швейк, но не хочу портить себе ужина». Швейк на это ответил: «Я же предупреждал вас, господин обер-лейтенант, что расскажу страшно глупую историю». Поручик Лукаш только рукой махнул: «От вас я этих глупостей слышал достаточно». «А не всем же быть умными, господин обер-лейтенант», — убежденно сказал Швейк. «В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом. Если бы, например, осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, каждый знал законы природы и умел вычислять расстояние на небе, то он лишь докучал бы всем, как некий пан Чапек, который ходил в трактир у чаши. Ночью он всегда выходил из пивной на улицу, разглядывал звездное небо, а вернувшись в трактир, переходил от одного к другому и сообщал: «Сегодня прекрасно светит Юпитер! Ты хам! Даже не знаешь, что у тебя над головой! Это такое расстояние, что если бы тобой, мерзавец, зарядить пушку и выстрелить, ты летел бы до него со скоростью снаряда миллионы и миллионы лет!» Это все говорил пан Чапек. При этом он вел себя так грубо, что обычно сам вылетал из трактира со скоростью обыкновенного трамвая приблизительно, господин обер-лейтенант, километров так 10 в час. Ну или возьмем, господин обер-лейтенант, к примеру, Муравьев. Поручик Лукаш приподнялся на кушетке, молитвенно сложив руки на груди. «Я сам удивляюсь, почему я до сих пор разговариваю с вами, Швейк, ведь я, Швейк, вас так давно знаю». Швейк в знак согласия закивал головой. «Ну, правильно, правильно, это привычка, господин обер-лейтенант. В том-то и дело, что мы уже давно знаем друг друга и вместе немало уже пережили. Мы уже много выстрадали и всегда не по своей вине. Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это, как ни крути, ни верти, это судьба. Что государь-император не делает, все к лучшему. Он нас соединил, и я себе ничего другого не желаю, как только быть чем-нибудь вам полезным. А вы не голодны, господин обер-лейтенант? Поручик Лукаш, который между тем опять растянулся на старой кушетке, сказал, что последний вопрос Швейка — прекрасная развязка томительного разговора. Пусть Швейк пойдет справиться, что с ужином. Будет, безусловно, лучше, если Швейк оставит его одного, так как глупости, которые пришлось ему выслушать, утомили его больше, чем весь поход от Санока. Он хотел бы немножко поспать, но уснуть не может. Это все из-за клопов, господин обер-лейтенант. Это старое поверье. Будто священники плодят клопов. Нигде не найдешь столько клопов, как в доме священников. В своем доме в горних стодулках священник замостил, написал даже целую книгу о клопах. Они ползали по нем даже во время проповеди. Я вам что сказал, Швейк? Отправитесь вы в кухню или нет? Швейк ушел, и вслед за ним из угла, как тень, вышел на цыпочках Балоун. Когда рано утром батальон выступил из Лисковца на Старую Соль, Самбор, несчастную корову, все еще не сварившуюся, везли в полевой кухне. Было решено варить ее по дороге и съесть на привале, когда будет пройдена половина пути. Солдатам дали на дорогу черный кофе. Подпоручика Дуба опять поместили в санитарную двуколку, так как после вчерашнего ему стало хуже. Больше всего страдал от него денщик, которому пришлось бежать рядом с двуколкой. Подпоручик Дуб без устали бронил Кунарта за то, что вчера он нисколько о нем не заботился и обещал по приезде на место назначения расправиться с ним. Он ежеминутно требовал воды, выпивал ее и тут же его рвало. «Кем? Над чем смеетесь?» — кричал он с двуколки. «Я вас проучу, вы со мной не шутите, вы меня узнаете!» Поручик Лукаш ехал верхом на коне, а рядом с ним бодро шагал Швейк. Казалось, Швейку не терпелось сразиться с неприятелем. По обыкновению он рассказывал. «А вы заметили, господин обер-лейтенант, что некоторые из наших людей ровно мухи. Да, за спиной у них меньше, чем по 30 кило, и того выдержать не могут. Вам следовало бы прочесть им лекции, какие нам читал покойный господин обер-лейтенант Буханек. Он, к сожалению, застрелился из-за задатка, который получил под женитьбу от своего будущего тестя и который истратил на девок. Затем он получил второй задаток от другого будущего тестя. С этими деньгами он обращался уже более хозяйственно. Он их постепенно проигрывал, вот в карты, а девочек оставил. Но денег хватило ненадолго, так что ему пришлось обратиться за задатком к третьему будущему тестю. Вот на эти деньги он купил себе коня, арабского жеребца, нечистокровного. Поручик Лукаш соскочил с коня. «Швейк!» — крикнул он угрожающим. «Если вы произнесете хоть слово о четвертом задатке, я столкну вас в канаву!» Он опять вскочил на коня, а Швейк серьезно продолжал. «Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о четвертом задатке и речи быть не может, так как после третьего задатка он застрелился». Наконец-то облегченно вздохнул поручик Лукаш. «А, чтобы не забыть!» – спохватился Швейк. «Лекции, вот про лекции я совсем забыл. Подобные тем, какие нам читал господин обер-лейтенант Буханек. Когда солдаты во время похода падали от изнеможения, по моему скромному мнению, следовало бы читать, как это делал он всем солдатам. Он объявлял привал, собирал всех нас, как наседка цыплят, и начинал. «Вы негодяй! Вы не умеете ценить того, что маршируете по земному шару?» «Потому что вы такая некультурная банда, что тошно становится, как только на вас посмотришь!» «Эх, заставить бы вас маршировать на солнце!» «Представляете, господин поручик, это он так говорил!» «Заставить бы вас маршировать на солнце, где человек, который на нашей убогой планете имеет вес 60 кило, весит свыше 1700 килограммов!» «Вы бы подохли!» «Вы бы не так замаршировали, если бы ранец у вас весил свыше 280 килограммов, почти 3 центнера, а винтовка около 1,5 центнеров. Вы бы разохались и высунули бы языки, как загнанные собаки!» «Вот, это лекции такие нам читал обер-лейтенант Буханек. А был среди нас один несчастный учитель. Он также осмелился взять слово». «С вашего разрешения, господин обер-лейтенант, а на Луне человек весом в 60 килограммов весит лишь 13 килограммов. На Луне нам было бы легче маршировать, так как ранец весил бы там лишь 4 килограмма. На Луне мы не маршировали бы, а парили в воздухе». «Это ужасно», — сказал покойный господин обер-лейтенант Буханек. «Ты, мерзавец, соскучился по оплеухе? Радуйся! Радуйся, что я дам тебе обыкновенную земную затрещину! Если бы я дал тебе лунную, то при своей легкости ты полетел бы куда-нибудь на Альпы! От тебя только мокрое место осталось бы! А если бы я залепил тебе тяжелую солнечную оплеуху, то твой мундир превратился бы в кашу, а голова перелетела бы прямо... в Африку!» И вот, господин поручик, дал он, значит, ему обыкновенную земную затрещину. Вот, ну, конечно, посильнее. Этот выскочка разревелся, а мы двинулись дальше. Всю дорогу на марше тот солдат ревел и твердил господин обер-лейтенант о каком-то человеческом достоинстве. С ним, мол, обращаются как с тварью бессловесной. Ой, затем господин обер-лейтенант Буханек послал его на рапорт, его посадили на 14 дней. После этого тому солдату оставалось служить еще 6 недель, но он не дослужил их. У него была грыжа, а в казармах его заставляли вертеться на турнике. Он этого не выдержал и умер в госпитале, как симулянт. «Это поистине странно, Швейк, — сказал поручик Лукаш. — Вы имеете обыкновение, как я вам уже много раз говорил, особым образом унижать офицерство?» «Нет у меня такого обыкновения, нет, — откровенно признался Швейк. — Я только хотел рассказать, господин обер-лейтенант, как раньше на военной службе люди сами доводили себя до беды. Этот человек думал, что он образованнее господина обер-лейтенанта и хотел луной унизить его в глазах солдат. А когда он получил земную затрещину, все облегченно вздохнули. Никому это не было неприятно. Наоборот, всем понравилось, как сострил господин обер-лейтенант с этой земной затрещиной. Это называется спасти положение. Нужно тут же, не сходя с места, что-нибудь придумать. И дело, как говорится, в шляпе». Несколько лет тому назад господин обер-лейтенант в Праге напротив кармелитского монастыря была лавка пана Енома. Он торговал кроликами и другой птицей. Этот пан Еном стал ухаживать за дочерью переплетчика Билика. пану Билику это не нравилось. И он публично заявил в трактире, что если пан Геном придет просить руки его дочери, он так спустит его с лестницы, что весь мир ахнет. Вот, пан Геном напился, значит, и все же пошел к пану Билику, встретившему его в передней с большим ножом, которым он обрезал книги, и который выглядел как нож, каким вскрывают лягушек. Билик заорал на пана Генома: «Чего, мол, ему здесь надо? Чего? Чего приперся?» И тут милейший пан Геном так оглушительно, простите, пукнул, что маятник у стенных часов остановился. «Не может быть, Швейк!» «Вот, ну, точно говорю вам, ну, просто я ничего не сочиняю!» Пан Билик расхохотался, подал пану Геному руку и сказал: «Милости прошу! Войдите, пан Геном! Присядьте, пожалуйста! Надеюсь, вы не накакали в штаны! Ведь я не такой уж злой человек, правда, я хотел вас выбросить, но теперь вижу, вы очень приятный человек. Очень приятный и большой оригинал, да-да-да-да-да. Я переплетчик, прочел много романов и рассказов, но ни в одной книге не написано, чтобы жених представлялся таким образом». Он смеялся до упаду, заявил, что ему кажется, будто они с самого рождения знакомы, будто родные братья. Он с радостью предложил гостю сигару, послал за пивом, за сардельками, позвал жену, представил ей его, рассказал со всеми подробностями об его визите. А та плюнула и ушла. Потом он позвал дочь и сообщил: «Этот господин при таких-то и таких-то обстоятельствах пришел просить твоей руки». Дочь тут же расплакалась и заявила, что не знает такого и видеть его даже не хочет. Так что обоим ничего не оставалось, как выпить пиво, съесть сардельки и разойтись. После этого пан Геном был опозорен в трактире, куда ходил Билек, и всюду во всем квартале его иначе не называли, как «засранец Геном». И все рассказывали друг другу, как он хотел спасти ситуацию. «Вот я говорю, жизнь человеческая вообще так сложна, что жизнь отдельного человека, осмелюсь доложить, господин поручик, ни черта не стоит».